Хорошо, я посмотрю по своим каналам. Может, удастся найти старых проверенных знакомых. Но учти, Жора, я строго посмотрел на Князева. За них ты будешь отвечать головой. Понял, это даже не обсуждается. К тому же, мы всегда можем подписать договор. Хотя ты меня знаешь, врать и укрывать от тебя что-либо уже нет никакого смысла. Хочется, чтобы это так и оставалось. Когда будет готов антидот, рога и пушки сгрузили всю дрянь из грузовиков сюда ко мне. Так что, если отложу амни на денек, с антидотом разберусь быстро. Мне бы только выделить человечка на машинке, который бы возил важные ингредиенты. А то здесь много химических материалов, срок годности у которых вышел еще 25 лет назад. Сам понимаешь, с такими вещами не шутит. Выделю, это не проблема. Так, я повернулся к коту. Что у нас по тачкам? Нашел видеозаписи, все внимательно изучил. Сгусток тьмы развернул ноутбук экраном ко мне. Судя по всему, ребята катаются на аренде. Это новые Xiaomi 34 Pro Max Plus. Их не так давно завезли к нам в город. Несколько стоит в автопарке Pandixcarshare. И еще десяток в 40 Carville. По Pandix'у я уже справки навел. У них Xiaomi простаивают с самого завоза. А вот в 40 Carville, непонятно. Записи в сети нет. Как будто ребята даже бухгалтерию особо не ведут. А вот это очень интересно. Я алчно потер руки и взглянул на часы. Так, до встречи со Страшим Артовым у нас еще 2 часа. Думаю, может, пока заглянем в офис Сороки, старший Артов. В голосе Князева послышались нотки беспокойства. Да, а что, я уже говорил, как отношусь к молодому поколению Артовых. Их отец был пришибленным и помешанным на власти, а его детишки еще хуже. Особенно, Станислав, а ты уже и с младшим закорешился, и со старшим хочешь встретиться. Осталось только их младшую сестру выцепить. Ну, которая якобы глава третьей ветви. Ее младшая дочь не так давно родила. Как раз будет повод зайти и поздравить. Слушай, а почему она якобы глава? Во-первых, чтобы стать главой одной из родовых ветвей, дочь должна выйти замуж с сохранением фамилии, то есть за мелкого дворянина, который будет ниже ее по титулу. В противном случае, она просто сольется с семьей мужа. Танюшка всегда была, мягко говоря, очень своенравной. Ох, сколько старший Артов ей женихов приводил, ты бы знал. А она все нос воротила. Говорила, что плевать ей на разменные монеты. В итоге, встретила загорелого красавчика, Сережу Громова. Любовь у них, ну как в любовном романе. Сперва родилась старшенькая, потом через год средняя. Младшая, твоя ровесница. И, так уж вышло, первая стала мамой. Погоди, Громова, а первые две дочери, они же не сильно старше меня, самая старшая, на 2 года, средняя, на год, но они учатся в Полимаге, так что, рано или поздно, познакомишься. Последний раз я их видел 4 года назад, такие две хулиганки, высокие, загорелые, как папашка, а характером в маму пошли, если что не по их, драка будет. Кстати, они вроде чемпионки по легкой атлетике. Старшая даже Олимпиаду 4 года назад выиграла, была самой молодой чемпионкой. Кажется, я уже познакомился со средней. Правда, они очень дружелюбные, и нагловатые, но добрые, с ними лучше дружить, а иначе. Князев побледнел, они поймают тебя и замучают до смерти, это им от мамы досталось. Танюшка очень любила играть со старшими братьями, она от рождения была сильнее и быстрее их, а вот братья взаимной любовью к подобным играм не сильно пылали. Пытались Танюшку посадить за учебники, ибо оба были те еще задроты, но получалось с переменным успехом. Часто убегали от нее с фонарями под глазами, но за свою младшенькую они всегда были горой, особенно Стас. Он и сейчас дочку младшенькой гордо именует своей внучкой. Да, странно, но ладно, я всегда говорил, что Стас у нас такой, специфический в некоторых моментах. Понятно, в общем, поговорю я с Коноваловым, а ты пока подумай, кого можно еще привлечь на работу. Договорились. Господин Федор, в кабинет центра управления заехал Исаак. Как ваше ничего, загруженное. Кстати, очень хорошо, что ты приехал. Я подошел к нашему королю юмора. В субботу прибудут новые дроны. Подготовь все для синхронизации. Не проблема. Кстати, хотите свежий анекдот? Жги. Обрадовался Князев. Знаете, чем на самом деле дети похожи на цветы? Исаак обрадованно посмотрел на меня своими жуткими глазами. Чем? Торговать ими очень выгодно. Ах-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Офис автомобильного парка «Сороки» находился на Парковом, одном из отдаленных районов Перми. Он славился своими недорогими, но качественными домами и непосредственной близостью с железнодорожным вокзалом. Зайдя в небольшое офисное здание, мы с котом не без труда отыскали Сороку среди десятков различных надписей компаний, которые арендовали здесь кабинеты. Постучавшись, я открыл дверь и заглянул внутрь. Там за столиком сидела милая барышня с седыми волосами. Судя по львиным ушкам и слегка подергивающемуся хвосту с кисточкой, перед нами был Филинит. «Доброго дня!» – поздоровался я. Девушка испуганно подняла взгляд. Судя по отражению у нее в очках, она быстро свернула игру. «Здравствуйте!» «Ой, ваша светлость!» – львица удивленно посмотрела на меня. «Мм, вы здесь? Какими судьбами? Хотели бы поговорить про машины?» «Машины?» – девушка озадаченно поправила очки. «Дело в том, что все автомобили у нас доступны только через приложение. Сейчас в парке ничего нет. Простите, а вас как зовут?» Кот запрыгнул на стол и беспардонно улегся возле клавиатуры. «Людмила. Но можно просто, Мила. Приятно познакомиться». Я придвинул стул и сел напротив львицы. «Вы тоже присаживайтесь. Есть разговор. Очень важный». Так, Мила явно начала волноваться. Но скорее, не как преступник, которому есть, что скрывать, а как Захар, который боится на меня лишний раз глаза поднять. «Я вас внимательно слушаю. Прежде, чем мы начнем, хочу спросить, вы знаете, кто я?» «Конечно», — львица дружелюбно улыбнулась. «Вы — легенда в мире филинидов». «Это, да, но я про другое. Вы знаете, чем я занимаюсь, кроме работы? Делаете этот город самым лучшим на земле, можно и так сказать. Мила, волноваться не стоит. Мы ни в коем случае не обидим вас или вашу контору. Понимаю, как тяжело филинидам устраиваться на работу. Дело в том, что мы ищем 3 серых микроавтобуса СЮМИ-34. Да, у нас есть несколько таких машин. А что с ними не так, нам необходимо узнать, кто именно арендовал эти машинки прошедшей ночью. Примерно с 3:15 до 5:45. Сможете нам помочь?» Я незаметно вытащил купюру. «Конечно, не за просто так. Ой, да не надо. Что вы, уберите?» Возмутилась Мила. «Вы пристроили на завод моего сводного брата, Борис. Большой такой, кудрявый. Он же полгода никак устроиться не мог. Либо условия адские, либо зарплата копеечная. Правда? А он? В нашей семье, мой отец, а мама его. О, понятно. Так вы сможете нам помочь? Подождите». Львица вытащила огромную фиолетовую книгу и принялась листать. Так, о, нашла. Айседора Нигман. Взяла 3 автомобиля с 3 до 6 утра. Ой, с вами все в порядке? Мила потрогала лоб распушившегося шокированного кота. Да, все хорошо. Хлестанув хвостом, ответил Семен. Не обращайте на меня внимания. Просто пылинка в нос попала. Сгусток тьмы нагло врал. 100% это имя ему было знакомо. «Семен, мы можем идти?» – поинтересовался я. «Конечно». Сорвавшись, словно для своего очередного ТГДК, кот бочком побежал к двери. «С ним точно все хорошо, у меня валерьянка есть, и пустырник в форте», – обеспокоенно произнесла львица. «Нет-нет, все хорошо, спасибо вам огромное, Мила. Если у вас будут проблемы с работой, обязательно обращайтесь. И вот, купите себе что-нибудь милое». Я положил купюру рядом с ноутбуком. «Но, погодите, так же нельзя, это же целых 500 рублей», – запротестовала Мила, но мы уже успели покинуть кабинет. «Семен, я поспешил догнать убегающего кота. Какого черта происходит? Ао, ты не поверишь», – загадочно проурчал сгусток меховой тьмы. «Ну, задолбал уже ломать интригу. Айседора Нигман, войс прима города кошек», – радостно улыбнулся Семен и принялся гоняться за своим хвостом. «И, мне это совершенно ни о чем не говорит, а мне говорит», – злорадствовал кот. «Кажется, сегодня после ужина наша дорога будет лежать в самый лучший стриптиз-клуб этого города. Муха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха быстро. По крайней мере, с Воробьевым в прошлый раз прокатило. Правда, тот был гостем, а Voice Prima – это главная местная певица. И есть шанс, что добраться до нее получится, только заказав приват. Теперь понятно, почему эта наглая мохнатая морда так сильно радовалась. «Никакого разврата, Семен», – строго произнес я, когда мы ехали в Гринплазу. «Зашли, допросили Айсидору и вышли. Понял меня?» «Конечно», – расцвел фамильяр. «Все так и будет, босс. Ты же знаешь, что я чувствую ложь. Ты же знаешь, что я не люблю тебя заблаговременно расстраивать. Хо-хо-хо, да ты не парься. Мы же туда по важному делу. так сказать, на кону стоит безопасность нашего города. Но я готов пойти на такие жертвы, готов припасть лицом к этим потрясающим сесендриям во имя безопасности людей. Какой самоотверженный. А, ты посмотри, мы каждый день сталкиваемся с дерьмом. Можно хотя бы раз получить от сражений с говнюками удовольствие, а так ты не получаешь. Я не садист, в отличие от тебя, хмыкнул фамильяр. В общем, не переживай, все будет максимально прилично. Это я так шучу, лжец. Гринплаза, огромный бизнес-центр на старом Компроссе, который больше напоминал слегка расплющенную черную сигару. На парковке действительно стояло много крайне презентабельных автомобилей, над которыми висела огромная реклама какого-то бассейна БМ. «Жди меня здесь, если что, позвоню», поправив свой белоснежный мундир и пиджак, произнес я. «Как скажешь». Семен сейчас выглядел максимально радостным. Как мало некоторым нужно для счастья. Заценив стены из настоящей мраморной плитки, я поднялся на последний этаж. Клуб-ресторан «Небо» выглядел максимально пустынным. И мне бы показалось, что я перепутал адрес, если бы не толпа охраны перед самым крайним столиком возле панорамного окна. Старший Артов действительно выглядел в разы лучше своего младшего брата. Подкачанный, опрятный, в строгом костюме. Черные волосы без единого намека на седину, а идеально ровная бородка выдавала в нем истинного модника. Одет Николай был в белоснежный костюм с ярко-красным платком в нагрудном кармане. Пунктуальность, вежливость королей. Взглянув на часы, произнес Артов и тут же поднялся для приветствия. Секунда в секунду. Стараюсь не опаздывать, но слишком ценю свое время, чтобы приезжать заранее. Честно признался я и пожал массивную ладонь Николая. Вы уже трапезничаете. Прошу простить, но сегодня слишком много дел навалилось. Не успел пообедать. Присаживайтесь. Сегодня я угощаю. Как щедро с вашей стороны. Я открыл меню и взглянул на цены. Да, не Нолан. И даже не Роб Рой. Как будто в Пермь внезапно попал кусочек Москвы. Поверьте, это сущая мелочь. Николай отставил тарелку и внимательно посмотрел на меня. Ваши замечательные слуги наверняка рассказывали, что раньше наши семьи хорошо общались, а ваш отец был мне самым лучшим другом. Верно? Да, было дело, согласился я, пытаясь понять, что же мне такого заказать. Но Александр был слишком амбициозен и тороплив. Увы, нам пришлось прекратить общение и свернуть все экономические взаимодействия. Но времени прошло достаточно. На дворе 24-й год, и я подумал, что Артовым и Осокиным стоило бы вернуть прежние теплые отношения. Неужели? Странно это слышать от вас, ведь у меня ничего нет. Вы нагло украли сердце моей любимой дочери. Хитро улыбнулся Николай, но от него сейчас исходило дружелюбие и любопытство. Интересно, но я бы хотел это обсудить с вами в другую нашу встречу. Сегодня просто знакомство, наконец-то, личное. Хорошо, допустим. И что же именно вы хотите? Если честно, то правды. Артов резко стал серьезным. Я, вроде, стараюсь не врать, ответил я, продолжая изучать меню. Нет-нет, сейчас вопрос в другом. Николай жутковато улыбнулся и начал буквально сверлить меня взглядом. Кто вы такой? И куда дели настоящего Федора Осокина? КХМ, я отложил меню. Простите, что? Вы прекрасно слышали мой вопрос, ответил Артов, продолжая жутко улыбаться. Кто вы такой? И зачем притворяетесь тем, кто умер 3 года назад? Пу-пу-пу. Интересно, даже чересчур. Глава 13. Земля продолжала меня удивлять, а иногда даже шокировать. Я всегда знал, что для становления богатым и влиятельным человеком необходим хороший плацдарм. К примеру, рождение в богатой семье. Ну, или хотя бы быть самым обычным пришельцем. С чего вы взяли? Поинтересовался я, чувствуя нечеловеческую уверенность и любопытство, исходящее от моего собеседника. Вижу. Спокойно ответил Артов и откинулся на спинку дорогого стула. Есть вещи, которые могу увидеть только я. Такова моя исключительная черта. Особенно, когда речь идет про нечто уникальное, выделяющееся на общем фоне. Не понимаю, о чем вы. Пускай мы с Александром так и не успели помириться, но порочить память его семьи я не позволю. Он всегда был уважаемым человеком, как и его отец. Однако, мне очень импонирует то, что ты столько делаешь для чужой фамилии и чужой семьи. Даже интересно, что именно тобой движет. Хочешь прибрать к рукам этот мир? Или, может быть, действуешь из соображений справедливости? Я повидал многое за свою долгую жизнь. Поверь, там было всякое. Если бы вы видели, то вы бы не спрашивали. Все просто. Я положил ладонь на рукоять своего огромного ножа. Отсюда можно сделать вывод, что вы блефуете, пытаясь надавить на меня. И теперь уже я не совсем понимаю смысл в этом допросе. Блефовать не в моих правилах. Я предпочитаю орудовать фактами. Кроме записей того, что ты еще до начала обучения в полимаге использовал неведомые конструкты, есть неоспоримый факт того, что ты слишком быстро добился успеха на мертвом предприятии. Поверь, это уже говорит о многом. Неубедительно. Я просто сильный маг и талантливый управленец. Сильный маг в 18 лет, с учетом того, что местная магия, типичное энергетическое кодирование, на освоение которого требуется минимум 3 года, это, как минимум, выглядит крайне нереалистично. Людям нет дела до подобных мелочей, их заботят вопросы собственной жизни. Но я, тот, кто все видит, не мог упустить подобный момент. Все равно неубедительно. Хорошо, попробую сформулировать точнее. Допустим, ты просто сильный маг. Хорошо, но я же был на вскрытии тех бедолаг из гильдии убийц. А еще я прекрасно знаю Семена. Будь он тогда в палате, то применил бы магию. Твой слуга, полный профан в боевых искусствах. И будем честны, огнестрельным оружием он также владеет в лучшем случае на 4. Это человек из другой эпохи. Из времен, когда магия превосходила силу любого другого оружия. А на телах убитых киллеров присутствовали явные гематомы. Как будто их нехило так приложили. А одного из них еще и допрашивали. Да и смерть Иннокентия с сыновьями, крайне дешевая постановка. Тебе очень сильно повезло, что этого ублюдка никто не любил. Вы натягиваете сову на глобус. Ха. Так, проблема в том, что ты даже говоришь, не как Федор. Я лежал в коме. После подобного всегда есть последствия. Последствия, от которых полностью меняется личность. Хорошо, я тебя услышал. Николай вновь придвинулся к столу. Понимаю, что тема тяжелая, и ты наверняка скрываешь правду от всех, даже от Семена Ирис. Однако, я сделаю для тебя исключение. Все же, ты согласился помочь дочери Стаса. Ей сейчас очень нелегко, и мы стараемся ее поддерживать. Но без твоей крови все было бы напрасно. Станислав утверждал, что превращение его дочери в зомби стало одной из причин вашей ссоры с Александром. Да, все верно. Я тогда был в бешенстве. Но у меня не было детей. Я не представлял, насколько моему брату тяжело. А он столкнулся с очень страшной трагедией. Я полноценно осознал его выбор только, когда у нас родилась Ксюша. Вы общаетесь с братом? Редко. Я слишком заносчивый и люблю драматизировать. Из-за моего отвратительного характера была уничтожена дружба со Сокиными, а потом и с моей семьей. Татьяна до сих пор считает меня тираном. Это многое объясняет. Но, с чего вы взяли, что я, не Федор, обертка Федора, но содержимое? Нет, я такого раньше никогда не видел. Твой энергетический слепок светится настолько ярко, что мне порой приходится жмуриться. Простите, энергетический что? Слепок, душа, если говорить простыми словами, энергетическая составляющая. Откуда у вас такая терминология? Не припомню, ничего подобного. О, дело в том, что я издалека. Глаза Артова постепенно заволокла тьма, а из нижних век полезли черные трещины. Выглядело жутко, и до безобразия чуждо. Что за фокусы? Очередная фишка ньюмитов, удивленно спросил я. Ты же знаешь ответ. Николай вернул глаза в человеческий вид. Мой народ не имеет физической оболочки от рождения. Погодите. Народ, и тут до меня, наконец-то, стало доходить. То есть, вы тоже гость? Да. Удивлен, что ты сразу не распознал. Я искренне верил, что для тебя это будет очевидно. Нет, я чувствую, конечно, от вас исходит очень странный аромат. Но не думал, что все настолько плохо. Я с подозрением оглянулся на охранников. Но те стояли слишком далеко и были заняты разговорами друг с другом. Так, что же вы такое? У нашего народа много имен, но чаще всего нас называют космическими путешественниками. Мы прыгаем от мира к миру, но мой последний прыжок оказался неконтролируемым. На планете, где я жил, разгорелось восстание против императрицы, и мою физическую оболочку благополучно уничтожили. Очнулся я уже здесь, в теле младенца, который не смог пережить роды. Забавно, но мой отец использовал сыворотку Ньюмит на моей матери. Я, как первенец, получился бракованным. Слабое тело держали в инкубаторе на протяжении 2 месяцев. И если бы не моя мощь, то никакого Николая Артова бы никогда и не было. А, возможно, и Станислава с Татьяной тоже. Матушка у нас очень чувствительная и ранимая была. Почему вы так спокойно об этом рассказываете? Во-первых, давай на «ты», а, во-вторых, потому что, не хочу, чтобы наша встреча закончилась бессмысленным сражением. Поверь, я сперва ненавидел этот мир, он был для меня холодным и чужим. Но Эртов, мой отец, смог сделать так, чтобы я влюбился в это место. С тех пор я просто наслаждаюсь жизнью. Понимаешь, впервые мне не нужно бегать за императрицей и расхлебывать интриги проклятого сената. Впервые я почувствовал себя свободным. Поэтому предлагаю играть с открытыми картами. Я люблю этот мир, и если ты попытаешься ему навредить, я тебя уничтожу, с улыбкой сообщил Эртов. И ты прекрасно это понимаешь. А так, мне совершенно наплевать, кто ты и что ты. Меня просто смущает твоя сила. Хотелось бы знать, в каком русле ты собираешься ее использовать. Ну, и по поводу тела. Если есть возможность, смени его, пожалуйста. Ты используешь тело моего крестного сына, как одежду. Ты перебарщиваешь. Нахмурился я. Во-первых, я никогда не слышал о существах, которые могут путешествовать по космосу в нетелесном виде, а потом вселяться в чужие оболочки. Ку-ку. А ты, тогда, кто? Случайность, которую лично я объяснить не могу. Кстати, по поводу нетелесных путешественников вспомнил. Есть у нас одни, но это паразиты. Они долго не живут. А во-вторых, я ничего менять не буду. Уж извини, но донор КХМ, бывший хозяин тела, сказал, что ждал именно меня. Ждал, удивился Эртов. Странно. Я искренне верил, что его энергетический слепок угас. Мы с ним поговорили, когда я заселялся. Мне тогда было не совсем понятно, что именно происходит. Как я уже говорил, все выглядело одной нелепой случайностью, поскольку мой народ не умеет переселяться в другие тела по щелчку пальцев. И если наша, как ты выразился, оболочка серьезно повреждается, то мы умираем. Это лично твои мысли, или просто ваши ученые еще не дошли до глобального изучения данного вопроса, и на какой территории вы жили? Местная галактика. По крайней мере, так показала космическая карта. АО. Темная зона. Теперь понятно. Эртов взял бокал и отпил вина. Итак, все стало чуточку яснее. Но ты так и не рассказал мне про свою мотивацию. Ты говорил про императрицу и сенат. Так, не знаю, какие у тебя с ними отношения. Отвратительные. Если императрицу еще можно было понять, то вот ублюдки из сената меня просто вывели. Я прожил почти 2000 лет, опознал счастье быть отцом и семьянином только здесь и сейчас. Понимаешь? Прекрасно понимаю. Так вот, у меня вместо сената был отец, старший бог, который думал, что ему принадлежит абсолютно все. И моя цель – убить отца. Мало того, что он обращается с моими братьями и сестрами, как с инструментами, так еще и продолжает захватывать галактику. Экспансия, ХММ, интересно. Выходит, вы с братьями и сестрами, что-то типа младших богов. У нас своя иерархия, но тут я с тобой согласен. Мы все стоим ниже старшего бога. Так, и, что же тебе необходимо для достижения своей цели? Энергия. Так, Николай стал серьезным, а затем вновь принялся сверлить меня суровым взглядом. И, откуда же ты собрался взять эту энергию? Система заряда у моего народа работает от количества паствы, то есть, от последователей. Это, как, чем больше людей тобой восхищается и в тебя верит, тем ты сильнее. Эртов явно был ошарашен данным заявлением. Я даже представить не могу, как это работает. Но меня больше пугает то, что ты не врешь и, что твое поведение теперь становится максимально логичным. Так вот, почему ты защищаешь город? Ты собираешь паству? Все верно. А, почему ты напрягся? У вас подзарядка работает не так? Увы. Начнем с того, что я, не бог, в отличие от тебя. У нашего вида энергия формируется на базе эмоций. Чем больше эмоций испытал, тем ты сильнее. Но есть еще сборочные пункты, так называемые ядра. Их, как правило, ставят уже высшие, наши местные боги, которые управляют сенатом. А во, и, как это ядро работает. Высшие создают экзопланету вокруг ядра, а условные люди, которые будут населять этот мир, живут и делятся своей духовной энергией, попутно заряжая ядро. И что будет, когда ядро зарядится полностью? Высшие его поглотит, вместе с людьми. Ну, да, жестоко, но другого способа подзарядки местные боги еще не придумали. Невероятно. То есть Мигард, как оказалось, еще и не самый главный ублюдок во вселенной. Вот уж, чего не ожидал. А ваш народ, с подозрением уточнил я. Нет-нет, как я уже сказал, мы больше похожи на простых людей. Просто заряжаем слепок от эмоций. Но твой энергетический слепок – это просто нечто. Он бурлит, кипит, клокочет, словно вулкан, который вот-вот проснется. Мне было бы очень интересно обсудить твое прошлое и ваш народ. Но в первую очередь нам, как представителям высших цивилизаций, необходимо поговорить про будущее этого мира. Будущее, усмехнулся я. Вот ты, вроде, весь такой умный и понимающий, да, а ты хоть в курсе, что в нашу сторону движется огромный заразный монстр класса Кракен? Это еще, что, существо, которое поедает космические тела, а у него в брюхе, словно на борту боевого корабля, крайне отвратительная форма жизни. Этакие насекомые, которые сжирают все на планете, превращая ее в безжизненный камень. Доказательства есть? Есть. Но проблема в другом. Ты же в курсе про Арис? Смеешься? Отец мне про него всю плешь проел, но заинтересовал в итоге Стаса. Он туда еще совсем ребенком ходил. И, кстати, там было очень много неизвестного инопланетного оборудования. Это все из трещин? Не совсем. Это старое оборудование нашего народа. Для чего? Для перемещения во времени и пространстве при помощи гиперсветовой технологии. Как это? Сложная приблуда, чтобы быстро перемещаться сквозь пространство и время внутри галактики. Зачем ее сюда приволокли, я не знаю, но она поможет мне избавиться от Кракена, а еще закончить беспорядочное раскрытие трещин по всей планете. Но мне понадобится время. Честно говоря, я искренне хотел подрядить тебя на оборонную промышленность. Твои эти самокаты и машины, как там, Стиллар? Ну, это ж детский уровень, совсем не то. Я хочу больше твоих грузовиков. А еще, напополам открыть у тебя линию по производству танковых платформ «Бурьян-М» последнего поколения. Но учитывая последнюю информацию, и что творится с этим миром, готов предложить всю посильную помощь, чтобы разобраться с этой дрянью, и с космической, и с трещинами. Погоди, танковые платформы, ты серьезно? Ну, конечно, это очень прибыльно. Война в Африке идет полным ходом. Мне кажется, что Трумп всем наврал. Прости, но я бы не согласился. Не хочешь заработать денег? Дело не в этом, Николай. Тебе легко говорить. Ты родился в крутой семье. У тебя изначальные условия были лучше. Не скажи. Мы были детьми типичного производственника в Союзе. Конечно, жаловаться было грех. Но я бы не сказал, что мы сильно шиковали. В общем, не задирай нос. Я сам поправлю свои финансовые дела. А насчет помощи обмозгую. Ты мне лучше со своей дочерью помоги, не хочу тебя задеть, она хорошая, спору нет, но мне сейчас совсем не до контрактов, можно как-то урегулировать этот вопрос, она будет в бешенстве, на меня же тут надавил его императорское величество, ты в курсе, что он положил на тебя глаз, нет, а, что там, взрыв дорогостоящего оборудования в ЦИП не осталось незамеченным. К тому же, Роман прекрасно видит через спутники твой энергетический шлейф. У тебя есть все шансы стать виватом. Это по сути, сильнейший маг, то есть своего рода, потолок. И в каждой стране виваты, это, как ядерные боеголовки, очень ценные боевые единицы. Но тебе сильно повезло, что у нас сейчас крайне свободная страна, и силком тебя туда, конечно, никто не затащит. Однако наш император, тщеславный хвостун, поэтому пойдет на любые хитрости, чтобы заманить тебя в элитный отряд. А на тебя-то он зачем давил? Контракт Ксюши находится в общем реестре. План был простым – захватить тебя, женить силком и использовать высшую кровь для исследования и новых проектов. По крайней мере, таковы были мои задачи, когда я узнал, что ты воскрес. Но увидев, что Федор уже не Федор, я передумал. Так что, Ксюшу ты бы в любом случае не получил. Фу-ух, спасибо. Так, ты поможешь мне решить вопрос? Конечно, помогу. Но она меня возненавидит. Ксюша у нас из тех, кто добивается своего и не стесняется идти до конца, если ей что-то покажется интересным. Мне кажется, ее не остановит даже правда о твоей истинной сущности. Но я не рекомендую рассказывать. Чем меньше людей знает, тем лучше. И, вообще, увидимся мы раньше, я бы порекомендовал тебе поменьше светиться. Но сейчас уже поздно. Люди много чего говорят, пока в положительном ключе. Ты действуешь слишком жестко. Боевиком, что ли, был? Ну, в целом, все так, я не удивлен. В общем, ты обломал все мои планы, приятель, и обрек на серьезную ссору с любимой дочкой. Но учти, даже после расторжения контракта она от тебя не отстанет. Так что дальше будет разбираться сам. И смотри, не переусердствуй. Слушай, ты такой наглый, а? сам договор заключил, сам хотел меня использовать, а теперь говоришь, не переусердствуй, давай-ка исправляй, что наворотил. Я пытался, еще в прошлый раз, так она мне такой скандал закатила, я потом в бильярдном клубе своем спрятался, дочери, они такие, тяжко вздохнул Артов, а мне все твердят, что ты, самый главный тиран, а она, божий одуванчик, так и было, а потом ей исполнилось 16 лет, и все, характер, который передался по наследству от папы, стал проявляться в самые неподходящие моменты, но с тобой она немного успокоилась, и даже стала походить на хорошую девочку. Эх, был бы ты человек, я бы тебя силком на ней женил, не выкрутился бы ты у меня, а так, обидно. Слушай, почему ты так прямо говоришь о том, что хотел использовать меня? Это не очень приятно, потому что, за годы в кресле короля привыкаешь ко вседозволенности. Поверь, когда ты восстановишь род Осокиных, тоже зазвездишься. Все у тебя всегда будет на подхвате. Не уверен, мы с тобой слишком разные, но нам обоим здесь нравится, усмехнулся Артов, и даже не вздумай утверждать, что я не прав. В общем, давай с тобой договоримся следующим образом, я помогу тебе с закрытием трещины тем монстром, а, когда закончим, попробуем раскрутить совместное предприятие. Ты же заключил со Стасом паритет, почему бы не заключить его и со мной? Зачем тебе это? Новый опыт. Знаешь, в этих краях не так много существ, с кем я могу открыто поговорить по душам. Артов с облегчением снял ярко-красный галстук, как у того лысого убийцы из игры. Ты не представляешь, какой для меня это кайф сейчас. Сидеть и болтать о том, что происходит в темной зоне вселенной. Обалдеть просто. А еще наш народ очень любознательный. Я бы даже сказал, любопытный. Нам нравятся новые технологии. Моя императрица была изобретательницей. Правда, обожала сносить всем башки и выжигать плазмой всех несогласных. Но это так, мелочи. В общем, мне очень понравился твой бизнес-подход с самокатами и недорогими машинами. Ты же сказал, что это детский уровень. Детский уровень в плане товара. Но сам процесс его раскрутки и продвижения мне очень импонирует. Однако давить я на тебя не буду. Если решишь, что моя персона недостойна для сотрудничества, не обижусь. Подумаю над этим. Кстати, а где официант? Я уже реально хочу есть. Секунду. Артов посмотрел в сторону охранников. Те тут же оживились и забегали по залу, а один подошел к барной стойке и во все горло заорал. «И-и-и-и-га-орь, то есть, поможет обойти реестр? Он серьезно?» С удивлением спросил Семен, когда мы уже направлялись к злосчастному городу кошек. «А что не так? Это серьезный государственный орган. Понимаю, что старший Артов бесконечно крут и практически хозяин этого города. Просто, ему придется заставить Ксению расторгнуть контракт в одностороннем порядке. И если она потом заявит на него в имперский суд, быть беде. Император очень не любит, когда идут нарушения в подобных мелочах. Ну, будем надеяться, что у Артова есть какой-то план, и он будет его придерживаться. Ты разве не рад? Почему? Я рад. Ты даже не представляешь, как. Но меня сильно смущает сам факт того, что он так уверенно идет против закона из-за тебя. Что он в тебе разглядел, будем так говорить, аналог родной души. ХММ, здорово, если так, но я ему все равно не доверяю. Забота Семена, конечно, очень меня радовала, но, к сожалению, я не мог рассказать ему всей ситуации, что на самом деле в ресторане встретились два инопланетянина, которые попросту не видят смысла во вражде. К тому же, мне сильно повезло, что это существо, сидящее в теле Артова, оказалось вполне разумным и адекватным. Космические путешественники, прыгуны, иметь возможность перемещаться по Вселенной без физической оболочки, это очень удобно. Почему Мигард не сделал нам аналогичную способность? Ах, да, чтобы детки с проснувшимся сознанием и объективной оценкой реальности не повыпиливались, а потом не пришли толпой в его крепость. Как я мог не подумать? В общем, Артов оставил после себя очень много вопросов, но в одном он был абсолютно прав. Я действительно испытал удовольствие и облегчение от того, что встретил существо, с кем могу в открытую поговорить. Конечно, у меня есть брат, но насколько его хватит, никто не знает. Да и узнавать про других разумных существ тоже оказалось очень интересно. Но все это мы пока задвинем на второй план. Сейчас на первом месте наши неуязвимые грабители под сывороткой. А Семен, как только заприметил знакомую неоновую вывеску, тут же повеселел. Избавимся от контракта. Придем сюда не по работе, уверенно заявил он. Придем, придем, не переживай, усмехнулся я. «Ну, что, капитан, выкручиваем эрористический радар на полную мощность». Семен вновь превратился в кота и напялил на себя зеленую шляпку с ястребиным пером. «Инспекция тонких трусиков уже здесь». Глава 14. Религиозная и духовная литература всегда стояла на особом месте в сердце Вита. Еще в самом начале своего пути, Ворон искренне верил, что сможет найти ответы в книгах, если будет читать между строк. О, как же иронично получилось, когда суть раскрылась уже после того, как все эти ответы были найдены. «О чем думаете?» – поинтересовалась Адара, лежа на диванчике и читая очередной комикс из огромной коллекции творческой фуры главы культа. «Мастер постоянно твердил мне, что ищет совершенство». Ворон сдул пыль со старого пузатого телевизора. Он утверждал, что любой творец всегда будет стремиться к тому, что искренне считает своим идеалом. Но вот ведь, какая дилемма. Если сложить все факты, то мы поймем, что объективности не существует. А все, что мы считаем идеалом, навязано вымышленными авторитетами и затем перегнано через призму нашего восприятия. То есть все наши идеалы – это не более, чем субъективщина. Господи, иногда мне кажется, что рано или поздно ваш мозг лопнет от перенапряжения. Вы пробовали думать не о философии? Вздохнула секретарша. Не о философии, а, что ты читаешь, хранителей. Не о философии, значит, да, кто бы говорил, усмехнулся Ворон. Мне показалось, что я начал сомневаться в своей вере, а любые сомнения, в итоге, приводят к мраку разума. Сомнения – это камни, которые усложняют путь. Они тянут нас ко дну. Поэтому я искал аргумент, чтобы подвести слова мастера под сомнение. Кстати, пару недель назад вы называли его наставником, а еще пару недель назад – учителем. Для меня суть этих слов одинакова. По крайней мере, в данном контексте. Я о том, что этот ваш мастер-наставник-учитель действительно существует. Или это очередное альтер-эго вашей неизмеримо огромной личности? Существует, к счастью, или, к сожалению. Но я понял, как поставить его слова под сомнение, и это меня радует. И, как же, помощница с любопытством взглянула на Вита. Как я уже сказал, идеала не существует. Все избранные, нечто иное, как фальшивка, некая единица измерения, подставленная в формулу только ради того, чтобы была возможность доказать очередную бредовую теорию. Все, что мастер приготовил для меня, самая типичная игра. К чему вы клоните? В стране слепых и одноглазый король. Я считал себя особенным здесь, среди людей. Но стоило появиться Асокину, как моя вера в свою избранность и уникальность пошатнулась. Наставник знал, что я не единственный в своем роде. Иногда мне слишком сложно понимать вас. О, это не страшно. К сожалению, я все чаще прихожу к выводу, что мой мастер – типичный игрок. Слишком долго я шел к идее, что он использовал меня, в надежде реализовать свои мечты. Прямо, как мои родители. Они только и делали, что всю молодость мечтали стать крутыми акулами с Уолл-стрит. Сидеть в стеклянной высотке и играть с валютой, которая на самом деле ничего не стоит. Но, как-то не вышло, не срослось. Да, они смогли заработать много денег, но на странички журнала Forbes так и не попали. Поэтому, они приняли самое верное решение и начали с самого детства ломать своему ребенку жизнь, запихивая его туда, куда сами не смогли залезть. Им было плевать на индивидуальность, плевать на то, что этот человек хотел совсем иной жизни. Они увидели шанс, они его реализовали. А в итоге, что? Правильно, лишь неблагодарный идиот, который не оправдал ожиданий. Вздохнул Вита и поставил телевизор на раскладной стол. Со мной такая же ситуация. Выходит, все, что мы делаем, зря потраченное время. Удивилась Адара. Нет, просто мастер продолжает обучать меня даже спустя столько времени. Обрадованно заключил Ворон. И я не собираюсь воплощать в жизнь чужую мечту. Зачем, когда у меня есть своя? Тогда, к чему вы упомянули про неоправданные ожидания? К тому, что все мое обучение было лишь началом огромного воспитательного процесса, верхушка айсберга. И только сейчас, глядя на Асокина, я осознал, что именно пытался донести до меня мастер. Гордыня и тщеславие затмили мой разум, а на деле все оказалось совсем простым и понятным. Не обязательно быть самым лучшим, не обязательно быть великим или избранным. Важно не то, кем тебя нарекли, а то, кого ты сам из себя сделал. Вау, браво! Не скрывая сарказм, ответила помощница. Что-то не так, я думала, что это и так понятно. Разве, нет, ты жила в совершенно другой системе координат. Скажи, кто для тебя авторитет? Хороший вопрос. Адара задумчиво отложила комикс. Сперва моим авторитетом был отец, потом один дяденька с подработки. Умным был, что жуть. Правда, благодаря ему я познала всю суть капитализма и жесткого менеджмента. Я тогда была совсем глупой, но весьма амбициозной. В итоге, он использовал мое желание быть важной и нужной. Пахал на мне, как на лошади. Но благо, что мои розовые очки оказались из очень тонкого стекла. А сейчас, ну, я даже не знаю. Могла бы, конечно, потешить ваш и без того раздутый нарциссизм. Но вы же знаете, я не умею врать и не люблю. Так что, на данный момент авторитетов для меня нет и не будет. Я уже слишком взрослая и самостоятельная для этого. Тем не менее, я не понимаю, почему ты бросила Гарвард. Могла бы там доучиться, хотя бы для галочки, завести полезные знакомства. Потому что, для меня это было не обучение, а идиотская мечта родителей, которые меня не слушали. Я сказала себе, к черту этот старый заплесневелый мир искусственных людей. Все вокруг, пластиковое, не настоящее. Мечты, не мои. Мысли, не мои. Жизнь, не моя. Я должна разбиться в лепешку, чтобы соответствовать выдуманным стандартам и идеалам. Должна сломать свою жизнь, чтобы не быть, оказаться. Должна родителям, должна государству, должна обществу. А мне, почему-то, никто и ничего не должен. Ощущение, будто все вокруг, дешевая комедия с очень отвратительными актерами, которых набрали по объявлению в газете. И все эти для галочки, не мой путь, и не мой метод. Я хочу быть собой, хочу улыбаться, когда мне действительно этого хочется. Хочу говорить то, что думаю, а не то, что от меня хотят услышать. Я хочу жить без лжи к себе. Сейчас тебе лучше, если бы было хуже, я бы уже давно ушла от вас. А так, я впервые в своей жизни чувствую себя частью чего-то глобального. Впервые знаю, чего точно хочу и к чему именно стремлюсь. У меня впервые в жизни есть осознанная цель. Идеальная злодейка, улыбнулся Ворон. Знаешь, а ведь я прекрасно тебя понимаю. Когда-то я был жертвой пластиковых идеалов, выдуманной веры и фальшивой справедливости. Правда, вы не рассказывали. В прошлой жизни у меня был напарник, добрейший души человек, всего себя отдавал во имя нашего мира, а потом, власть имущие решили, что лайтеры, кто, ну, аналог местных магов, о, поняла, так вот, они решили, что лайтеры, слишком опасны для общества, нас всех заковали в кандалы, часть казнили на площадях, прямо на глазах у тех, кому мы клялись в верности, кого мы защищали от смерти, кому мы служили, и ради кого мы каждый день рисковали собой, наплевав на себя, а с напарником поступили еще хуже. Они убили всех его близких, и перед своей смертью он поклялся, что обязательно отомстит простым людям, положит жизнь во имя магов, создаст идеальный мир, где люди не посмеют ему мешать. Его казнили, конечно, а через неделю казнили и меня. Помню, в одну из наших последних встреч, напарник уже был немного не в себе. Все твердил, что наш народ боится, уверял, что люди не дают миру идти вперед, и что с этими отставшими существами нельзя иметь никаких договоренностей. Люди – звери по своей натуре. Я хотел успокоить его, сказать, что смерть близких – тяжелый удар, и что его рассудок помутился. Но спустя некоторое время я посмотрел на людей под другим углом. Мастер тоже утверждал, что люди – животные. Они всегда будут доминировать и уничтожать всех, кто, по их мнению, представляет хоть малейшую угрозу. Такова истинная природа людей. И, чем дольше я живу в этом мире, тем больше убеждаюсь в том, насколько напарник и мастер были правы. Выходит, ваша мечта родилась из слов напарника и мастера, отчасти. В итоге, мастер мертв. А куда судьба закинула напарника, я не знаю. Вылечился ли он от своих душевных ран, или же полностью очистился от прошлого, как большинство, но я проникся этой идеей. Как мастер, когда-то мечтал о совершенном мире, так же и я теперь хочу оказать современному обществу услугу. Знаешь, иногда эволюцию нужно поторопить, но мы уже неделю бездействуем и отсиживаемся. Не пора ли сделать ход? Зачем? Ворон загадочно улыбнулся. Рисковать своей жизнью и сражаться с бывшими союзниками – это лишнее. Мы дождемся, когда Асокин уничтожит Улей, и в момент, когда он потеряет бдительность, сцапаем его. К тому же, обрати внимание, с какой скоростью он обрастает близкими людьми. Еще немного, и у нас будет приличный список, кому можно вспороть живот, чтобы Асокин сам явился сюда. На уничтожение Уля уйдет приличное количество времени. Нет, ты зря волнуешься. Этому дракону достаточно отрубить голову. А Синий уже допустил две фатальные ошибки. Почему они оставляют так много следов? Потому что сражаются, как они искренне верят, против маленького мальчика. А надо бы, против жуткого монстра. Сила Асокина в том, что ты не будешь воспринимать его всерьез, пока не получишь увесистый пинок или пулю в голову. Все его враги погибли только от того, что недооценивали его. Они шли в бой неподготовленными. И, к чему это их привело? Нет, мы будем умнее. Не стоит забывать, что пока до них не дошло и они продолжают лезть на рожон, Асокин обрастает реальной мощью. Если он такой же, как и вы, если он понял, как на самом деле работает духовная энергия, не окажется ли потом так, что мы просто не сдюжим? Нет, как я уже сказал, Ули и псы окажут мне весьма ценную услугу. А пока все эти безумцы пытаются разорвать друг друга, мы успеем подготовиться. Что вы собираетесь сделать? Лишить Асокина силы? Злорадно улыбнувшись, ответил Ворон. Помнится, в прошлый раз кот все грозился показать мне, как на самом деле отдыхают богатые мужики. Несмотря на смерть графа Воробьева, который являлся хозяином данного заведения, ничего не поменялось. Нас с таким же почтением встретили на входе и проводили за столик. Сегодня народу было в разы больше, чем в прошлый раз. Эти самые богатые мужики сидели на небольших диванчиках, всеми силами отдаваясь праздничному настроению. Симулуша. С подиума вновь спрыгнула шикарная кошка-танцовщица и схватила кота. Ты все-таки пришел. Я очень рада тебя видеть, граф Асокин. И вас, конечно же, тоже. Сегодня, я надеюсь, вы не по делу. Прости, дорогая. Вздохнул Семен, тут же уткнувшись мордочкой в нескромную грудь красотки. Но к великому сожалению, опять по делу. Да, что ж у вас все дела. Да дела, когда они уже начнут касаться не убийств наших учредителей, а добротной порции самбуки, возмутилась Кортни, наглаживая сотрясающегося от счастья кота. Поверьте, барышня, мы уже прорабатываем это направление, с улыбкой ответил я. Подскажите, пожалуйста, нам бы с Айсидорой Нигман поговорить. Я узнавал, она сегодня работает. С Айсидорой, девушка-кошка тут же рассмеялась. А у вас губа не дура, граф. Только вот, дорогие мои сладусики, Айсидора, не просто клубная девочка. Она, Войс Прима. Кстати, так и не понял, как это, поинтересовался я. Войс, голос, Прима, главная звезда. Не знаю, граф, видели ли вы старые фильмы, где роскошная девушка поет со сцены, то и дело выходя в зал и дразня гостей. Да, что-то припоминаю. Память донора тут же выдала некую Джессику Риббит, красноволосую героиню, которую всегда изображали в крайне вызывающем виде. Ну, вот, обрадовалась Кортни. Войс Прима – это что-то типа того. Но Айсидора не танцует приваты и не сидит с гостями в общем зале. Можно, конечно, попробовать купить с ней приватный разговор. Но там вы просто 15 минут будете пить с ней шампанское и развлекать ее. Только вот ценник малость кусачий. 1000 рублей. За косарь, возмутился кот и на мгновение даже высунул мордочку из укромного местечка. 15 минут развлекать ты еще и платишь, и она тебе даже сиськи не покажет. Не покажет, улыбнулась Кортни. А тебе моих мало, я могу позвать еще девчонок. У нас сегодня рыбный день, работает вся смена. Это, как понять, четверг, последний день в неделе, когда можно задержаться на работе допоздна, хитро ответила кошка-девушка, ибо пятница и выходные у наших гостей, как правило, заняты семьей. А во, интересно, но в любом случае, мне нужно встретиться с Айсидорой, я готов заплатить. Вау, вот это рвение. Только вот, проблемка в том, что Айсидора может отказаться. Да, что это за сервис? Продолжал возмущаться кот. Начнем с того, что она нереально красивая. Если бы у меня попросили показать настоящую роковую женщину, я бы не задумываясь ткнула пальцем в Айсидору. А закончим тем, что мужчины ради этих 15 минут выстраиваются в очередь. Она не просто так наша Войс Прима, может себе позволить. А еще Айсидора единственная лиса в клубе. Это же город кошек, она очень горячая кошечка, если ей понравится. Карт не подмигнула мне, и поднявшись с диванчика, вернулась обратно на подиум. Я обязательно передам ей о вашем искреннем желании. Благодарю. Каков план? Поинтересовался кот, нетерпеливо топоча передними лапками. Дождемся ответа от Айсидоры. Надеюсь, ей нравятся молодые мальчики. Молодые и богатые мальчики, я попрошу, поправил меня Семен. В нашем мире за деньги можно купить абсолютно все, а те, кто говорят иначе, просто себя успокаивают. Ага, если бы. Я откинулся на спинку дивана и попытался присмотреться к танцующим барышням. О, кошечка с ярко-синими волосами даже помахала мне ручкой и мило улыбнулась. Дорогие наши мальчики, к нам подошла официантка в очень откровенном наряде горничной и присела вплотную ко мне. Что будем заказывать? Самбуку моему другу, а мне, яблочно-морковный фреш. Тут же ответил кот. Ой, самбуки две. Картни же к нам присоединиться, конечно, у нее, как раз время танца подходит к концу, с улыбкой произнесла официантка. Опа, Семен едва не потерял нижнюю челюсть, когда на наш столик прилетел кружевной лифчик Картни. Что-нибудь еще, пока подумаем, ответил я, закрыв офонаревшему коту пасть. Господи, спасибо, выдохнул сгусток мохнатой тьмы, сладусики. Картни спустилась к нам и вновь схватила кота. «Давайте договоримся так, если Айседора откажет, то я позову свою подругу для приятного отдыха графа, а если нет, то там решим, идет, повторюсь, мы сюда не для отдыха», — ответил я. «Ой, да ладно вам, граф», — отмахнулась девушка-кошка, — «вы уже сидите на диванчике, вам сейчас принесут ледяной самбуки, зачем, куда-то еще ехать, поверь, тебе не понравится ответ», — улыбнулся я. «Поняла, приняла, проглотила, Картни». Как будто только сейчас вспомнила, кто перед ней сидит и тут же переключилась на своего кота. «Ну, рассказывай, моя радость, какими судьбами ты опять в Перми?» «Так вот», — Семен указал лапкой на меня, — «рот Осокиных снова в обойме, служу всеми силами. И надолго вы в городе? Это надо у Федора Александровича спрашивать. Куда он? Туда и я. Ах, вот как?» Картни вновь повернулась ко мне. «Федор Александрович, расскажите, вы надолго в Перми?» «Честно говоря, Москва мне не нравится. В Питере я еще не был, но тоже вряд ли. Там, говорят, погода ужасная. В ЕКП, шило на мыло менять. Тюмень тоже интересная, но слишком далеко от столицы. А это сразу огромный минус в логистике. Сибирь я даже не рассматриваю. Очень хорошо. Как ваша помолвка? Подходит к концу. А во, так значит вы, сладусики, скоро заглянете к нам прям по-серьезному», — обрадовалась Картни. «Расставание — дело тяжелое. Это же удар по сердцу, а наши кошечки смогут залечить все ваши душевные раны. Уж поверьте мне на слово, учту», — усмехнулся я. «Кстати, все хотел спросить, а кто у вас сейчас хозяин? Между нами, какой-то очень крутой полицейский, добрый дядька, зарплаты всем поднял, комнату отдыха обновил. В общем, мы не жалуемся, только вот, он сюда не заходит никогда, видимо, переживает за имидж, или просто хороший семьянин, кто ж его знает. Поставил сюда своего проверяющего, вот он, мерзкий чувак, прям очень мерзкий. Моя подруга Дженнифер утверждает, что раньше этот парень состоял в преступной группировке, однако он к нам не лезет, и мы к нему не лезем. Он здесь чисто контролировать бизнес и забирать бабки. Правда, между нами, мне кажется, что он филисик. Это еще почему? Усмехнулся я, положил глаз на Айседору. Но, может быть, мне так просто кажется. Только вот, такое ощущение, будто он прям взгляда с нее не сводит. Неприлично как-то, но конфликтов, вроде, не было. Да и Айседора не жалуется. А на нее попробуй руку подними, так все ее фанаты быстро приедут и разберутся с обидчиком. Заинтриговала. Прям не могу уже дождаться эту вашу Айседору. Хотите увидеться, но даже не знаете, как она выглядит. Я очень любознательный. Ха-ха-ха. Но одно радует, купили нас быстро. Как только выставили на имперский аукцион, махом просто. Недаром говорят, свято место пусто не бывает. Леди и джентльмены, раздался торжественный голос из динамиков. А теперь момент, которого вы все так долго ждали. Войс прима города кошек, Айседа Аронигман. Встречайте. Несмотря на то, что в зале было относительно немного, человек 20, народу, взрыв аплодисментов был таким, словно мы все внезапно попали на огромный заполненный стадион. Свет плавно погас, погрузив всех нас в еще более интимную обстановку. Как интригующе. Спустя мгновение прожектор осветил ее. Признаюсь, я никогда не думал, что у меня затрепещет сердце от внешности человека. Без преувеличения, на секунду мне даже показалось, что это некое высшее создание, настоящая богиня, спустившаяся с небес. Волнистые ярко-розовые волосы не спадали почти до пушистого лисьего хвоста. Светящиеся ярко-желтыми огоньками глазки очень ласково оглядывали зал. Ее платье блистало так, словно было соткано из самых чистых бриллиантов. Вот он, образ истинной музы поэта. Дождавшись, пока все овации в ее честь утихнут, Айседора поднесла к идеальному личику хромированный микрофон. Из колонок полилась романтично грустная, но очень яркая гитара. «После всех твоих лекарств я прихожу в себя. Жми на газ. Пора домой». Голос Айседоры был похож на мед, который медленно затекал в уши слушателей. «Вот мы здесь, и ты так пьян, прошу, услышь меня. Жми на газ. Пора домой». Кое-как отделавшись от этой невероятной магии, я огляделся по сторонам. Кот, как и все гости, с раскрытыми ртами слушали песню. Однако и девчата, которые развлекали богатых мужиков, тоже с восхищением смотрели на сцену. «В эту ночь мы вдвоем, мы забудем обо всем. Все, что ты не сказал, пойму я по глазам». Айседора внимательно посмотрела на меня. «Нет, это была игра против правил. Мое юное тело едва не порвало от счастья. Если я вновь уйду, то признай свою вину». В эту ночь гости уже не сдерживались и вовсю аплодировали. Кто-то даже свистел. Семен внезапно принял человеческий облик и пригласил Кортни на медленный танец. Расчувствовался мохнатый. Позабыл про свои комплексы. «Вот я здесь». Айседора спустилась вниз. «Но, с другой стороны, негодяйство. Но думать не могу я. И тело сковано мое. Вот я здесь. Смотрю на часы и просто хочу уйти. Но тело сковано мое». Плавно перемещаясь между столиками, шикарная девушка-лиса, наконец-то направилась в мою сторону. Мне-то было все равно, вот, вообще фиолетово, но мое юное тело сходило с ума. «В эту ночь мы вдвоем, мы забудем обо всем, все, что ты не сказал, пойму я по глазам». Айседора плавно обогнула танцующую парочку и присела ко мне. Казалось, что ее глазки сапфиры способны проникнуть ко мне в душу. «Если я вновь уйду, то признай свою вину. В эту ночь, в эту ночь». Стоило девушке Лисе прикоснуться к моей руке, как мурашки тут же решили устроить марафон по всей поверхности моего тела. Но проблема была в том, что все это выглядело так, словно Айседора пела специально для меня. Юное тело ушло в аут быстро, это понятно. Но мой ультиматовский рассудок сейчас получал удовольствие, просто от того, что мне пела красивая девушка-лиса. Да, ну, нет, это все отдача от человеческого тела. Мне все равно, мне все равно. «Увидимся на втором этаже через 5 минут, зайчонок», – тихо прошептала Айседора, когда закончила петь и нежно поцеловала меня в щеку. «Господи, сколько оваций было! Реально, 20 человек шумело, как целый олимпийский. Ну, мужик, весь испачканный в помаде, Семен превратился обратно в кота и дал мне 5 уню лапкой. Она выбрала тебя, выбрала, а я не помню, чтобы кому-то доставался поцелуй», – задумчиво произнесла Кортни. «Она же позвала вас на второй этаж?» «Да, через 5 минут, тогда срочно идите мыть руки, а затем к администратору, она вас проводит». «Руки мыть обязательно, обязательно», – настояла девушка-кошка. «Хорошо», – я поднялся и быстрым шагом направился в уборную. «Делать туалет, где все стены, долбанное зеркало, если честно, очень сомнительная идея, но, видимо, таковы правила стриптиз-клуба. Чисто». Я показал ладони администратору с пушистым рыжим хвостом. Карт не предупредила, это очень хорошо. Госпожа Нигман весьма остро реагирует на грязные руки. Никто не знает, почему. Девушка жестом пригласила меня за собой. Поднявшись по винтовой лестнице, мы оказались в огромном зале, где стояли дорогущие кресла и небольшие резные столики. Подойдя к двери, администратор осторожно постучалась. «Войдите», — пропел сладкий голосок Айседоры. «Прошу», — администратор открыла дверь. «Благодарю». Я зашел в небольшую комнатку, где из освещения было лишь несколько свечей. Айседора сидела за небольшим столиком, на котором расположилась початая бутылка шампанского и 2 хрустальных бокала. «Добрый вечер». «Здравствуйте, ваша светлость». Казалось, словно глазки сапфиры вновь заискрились. О, этот гипнотический взгляд. Как будто Айседора все это время ждала только меня. «Проходите. Я не кусаюсь. Сегодня». «Ага», — я присел напротив нее. В полумраке войс прима казалось мне еще прекраснее. «Так, надо срочно взять себя в руки. Проклятое юное тело. А гормоны вообще идут к чертовой матери. Все, собрались и работаем. Уютно здесь у вас. Стараемся». Непринужденно ответила Айседора и взглядом указала на бутылку. «Ох, точно. Где мои манеры?» Я поднялся и аккуратно наполнил бокалы. «Скажу честно, такого вокала я еще никогда не слышал. Годы тренировок не прошли даром». Девушка-лиса указала взглядом на небольшой бугорок над нашим столиком. «Ну, Конечно, камера внутреннего наблюдения. Войс приму нельзя оставлять без наблюдения. Безопасность или что-нибудь еще, интересно. Вот смотрю на вас, я незаметно указал на ее мобильник, лежащий на столе, и напрашивается вопрос, чем столь прекрасная и талантливая барышня занимается вне стен этого восхитительного заведения? Шью свадебные подвязки. Радостно ответила Айсидора и мотнула пушистым хвостом. Хотите покажу, буду только рад. Сейчас, девушка-лиса передвинула стул. Я тут же почувствовал медовый аромат ее парфюма. Взяв телефон со стола, Айсидора прижалась вплотную ко мне. Признаюсь, вы первый, кто интересуется другими моими увлечениями. Мне нравится узнавать людей, кто они такие, и чем занимаются по жизни. Вот, вас наверняка это заинтересует. Айсидора протянула мобильник мне. Там было раскрыто поле для ввода текста сообщения, где красовалась надпись жирными буквами. «Спасите меня, какие красивые свадебные подвязки». Глава 15. Что может быть прекраснее, чем вечер с розоволосой лисой певицей? Разум ультимата продолжал твердить, что в этом нет ничего удивительного.